если все же потерялся. Паша и Маша всегда гуляют вместе. Им весело и интересно друг с другом. Кроме того, каждый из них готов выручить товарища в трудную минуту. На прогулку в лес они тоже отправились рука об руку. Но что делать, если вдруг ты оказался один посреди густого леса, а вокруг только деревья и птицы? Ты кричишь, но никто не отзывается. Страшно? Конечно. В такой ситуации твоя главная задача — выйти из леса. Чтобы сориентироваться, в первую очередь, необходимо взять себя в руки. Главное — спокойствие. Сразу же остановись. Во-первых, твои спутники, если ты с ними, обязательно будут тебя искать. И ты очень поможешь им в поисках, если не двинешься с места. Во-вторых, это поможет не совершить необдуманных поступков. Чтобы время в ожидании помощи бежало быстрее, займи себя чем-нибудь. Переоденься, поменяй носки. Это поможет тебе успокоиться. Посмотри на часы и оглянись. Проговори вслух, что ты видишь вокруг, какое сейчас время. Вспомни свой путь до этого места, восстанови в памяти все, что произошло с тобой по дороге. Так твой мозг разложит по полочкам все события. Ты сможешь спокойно оценить ситуацию и не начнешь паниковать. Возможно, ты даже вспомнишь дорогу. Лесной шок. Состояние потерявшегося психологи называют лесной шок. В таком состоянии заблудившийся обычно проходит 5 стадий. Первое — отрицание. Ты не признаешься себе в том, что не знаешь, куда идти, и продолжаешь двигаться наугад. Вторая — паника. Когда ты все-таки понимаешь, что не знаешь, куда идти, то теряешь способность спокойно рассуждать и можешь совершать нелогичные и опасные поступки. Третье — спокойствие. Наш мозг не может долго оставаться в состоянии эмоционального подъема, но это спокойствие ложное и возникает из-за усталости. Четвертое — разочарование. Если ты не можешь найти правильный путь, то теряешь способность трезво размышлять, и вероятность найти дорогу снижается. Пятое — смирение. Ты принимаешь свою судьбу, перестаешь бороться и просто надеешься на спасение. Что же делать? Если у тебя есть телефон и связь доступна, позвони взрослым и сообщи о случившемся. В первую очередь ищи в лесу следы деятельности человека, линии электропередачи, просеки, тропинки. Если будешь идти вдоль них, то обязательно рано или поздно выйдешь к людям. Плюс это будет хорошим ориентиром для спасателей. Отдых обязателен. Не забывай регулярно делать привалы, побереги силы, ведь они понадобятся тебе на обратную дорогу. Слушай. Шум поможет тебе выйти к людям. Важно правильно оценить расстояние, на котором слышен звук. Человеческая речь слышна за 1 километр, гул шоссе за 3 километра. Гудок поезда за 10 километров. Спасатели могут приехать к окраине леса на пожарной машине и включить сирену, чтобы дать тебе ориентир. Цвет одежды тоже важен. Одежда должна быть светлой и яркой. Во-первых, на таких вещах легко заметить опасных насекомых, клещей и вовремя избавиться от них. А во-вторых, если ты вдруг заблудишься и тебя будут искать спасатели, им будет легче обнаружить тебя в лесной чаще. Любая девочка всегда хочет красиво выглядеть. Что лучше надеть на прогулку в лес? Конечно, в летнем платье в лесу будет некомфортно. Собираясь в лес, подбери плотную одежду, закрывающую все участки тела. Она защитит тебя от царапин и укусов назойливых насекомых.